Гера вошла в почивальню, которую сын ей любезный создал, Гефест. К вереям примыкались в ней плотные двери тайным запором, никем от бессмертных еще не отверстым. Воную Гера, вступив, затворила блестящие створы. Там амбразической влагой она до малейшего праха с тела прелестного смыв, умастилась маслом чистейшим, сладким, небесным, изящнейшим всех у нее благовоний. Чуть сотрясали его в медностенном кране на доме, вдруг до земли и до неба божественный дух разливался. Им умастивши прекрасное тело, власы расчесала, хитро сплела и сложила, и волны блистательных кудрей пышных, небесно-душистых, с бессмертной головы не спустила. Тою душистой оделась ризой, какой Афина, ей соткав, изукрасила множеством дивных узоров. Ризу золотыми застежками выше грудей застегнула, стан опоясала поясом, тьмою бахром окруженным, в уши прекрасные серьги с тройными подвесями вдела ярко игравшие. Прелесть кругом от богини блистала. Легким покровом главу осенила державная Гера, пышным, новым, который, как солнце, сиял белизною. К светлым ногам привязала красы велелепной плесницы. Так для очей, восхитительным тело украсив убранством, вышла из ложницы Гера и Зевсову дочь Афродиту, вдаль от бессмертных других отозвала и ей говорила: «Что я скажу, пожелаешь ли, милая дочь, мне исполнить? Или отвергнешь, Киприда, в душе на меня сокрывая гнев, что я за Данаев, а ты благосклонна Троянам?» Я отвечала немедленно: «Зевсова дочь Афродита, Гера, богиня старейшая, отрасль великого Крона, молви, чего ты желаешь. Исполнить сердце велит мне, если исполнить могу я и если оно исполнимо».